Статуя Свободы. Символ Парижа – Эйфелева башня. Символ Рима – Колизей. А у нас в Нью-Йорке это Статуя Свободы. Для меня это несомненный символ любимого города. Я всегда испытываю волнение, когда вижу ее и думаю о том, что она для нас олицетворяет. Перед мысленным взором возникают полные переселенцев корабли, которые устремляются в гавань Нью-Йорка. А эта величественная статуя приветствует их. Эта картина до сих пор заставляет испытывать гордость. Невзирая на наши порой напряженные политические отношения, мы не должны забывать, что этот символ Америки является подарком Франции. Подарком страны, которая впервые в государственном масштабе провозгласила прекрасные принципы свободы, равенства и братства. Именно французы первыми признали наши притязания на независимость как народа. Они и подарили нам этот потрясающий символ, олицетворяющий теперь дух Америки. Я считаю недавние трения между США и Францией настоящей трагедией. Уверен, что мы бы так же искренне и горячо сочувствовали французам, как они нам, если бы то, что произошло 11 сентября с башнями-близнецами, случилось бы с Эйфелевой башней. Для съемки первой передачи «The Apprentice» в новом сезоне мы со съемочной группой ездили к Статуе Свободы. Подходя к ней, я мысленно перенесся в детство. В то время, когда мне внушали гордость за то, что я родился американцем. За то, что передо мной открыты возможности, о которых другие люди могут только мечтать. И вот спустя энное количество лет я опять возле нее. Я гражданин великого государства. И снова меня охватывает радость от того, что я живу в этой прекрасной стране. Как я счастлив! С такими родителями, как у меня, и такой страной, мне были открыты любые возможности. И я воспользовался этими возможностями. Я стал живым воплощением великой американской мечты. Для меня эта мечта уже стала реальностью.